Ничего, Наташа будет получать грудное молоко и гематоген. Она не просто человек, она ценнейший. Я запнулся, поскольку не смог сразу подыскать нужное слово. Ценнейший объект. Назови еще ее артефактом, ядовито проговорила Элла. И тогда я точно вызову тебя на дуэль, на огнеметах. Она ценнейший объект научного исследования. Прежде всего, она человек. Наташа изъявила желание принять участие в наших розысках. И я прекрасно понимаю ее чувства, ведь в немалой степени эти розыски обусловлены тем, что произошло с нею. А то, что у нее нет за плечами специальной подготовки, так она ее получит. Было бы желание. Я посмотрел на Нац. Странное дело, в ту минуту мне показалось, что за все время нашего знакомства я впервые увидел ее счастливой. Станция «Путь Карлита», подвешенная в миллиарде километров от оранжевой звезды Баумгартен в небольшой галактике Вагизы, являлась типичным представителем той категории космических поселений, на которые невозможно было смотреть без содрогания. Они строились без единого плана на протяжении порой нескольких десятилетий, как правило, какими-либо небольшими кланами или группами людей, испытывавшими потребность в сугубо функциональной конструкции. По мере роста потребностей создатели начинали крепить к некоему центральному модулю дополнительные компоненты, так что с течением времени околозвездная станция превращалась в какое-то бессистемное нагромождение жилых и технологических отсеков, число которых нередко превышало 1000. Отсеки эти собирались на поверхности ближайшей высокотехнологичной планеты и пригонялись к месту их монтажа уже в готовом виде. Такие модули имели вполне понятные ограничения по массе и габаритам. Внутреннее убранство станций, получавшихся в результате такого рода сборки, обычно отличалось бессистемностью расположения отделов и служб и отсутствием свободных пространств, поскольку не может быть пустого пространства там, где ведется яростная борьба за экономию места. Надо сказать, что подобные станции возводили многие, и пиратские кланы, и торговые компании, и бригады колумбариев, да и донские казаки тоже грешили такого рода примитивным космическим инжинирингом. Если богатая земная цивилизационная лига могла позволить себе отливать из пенобетона околозвездные станции размером порою в десятки километров, так что у них получались настоящие искусственные планеты, то все прочие участники процесса вселенской колонизации оказывались вынуждены существенно экономить на возводимых астроинженерных сооружениях. Поэтому в то время как цивилизаторы строили поселения на миллионы жителей, смело реализуя самые масштабные и дорогостоящие проекты, их оппоненты обычно ограничивались тем, что лепили убогие модульные конструкции, проигрывавшие первым по всем статьям. О пути Карлита никто из моего куреня прежде ничего не слышал. Все шесть наших кораблей, собравшиеся на станции Притория в системе Каома, последовательно совершили серию прыжков к звезде Баумгартен. Вперед мы послали Наварин с костяной головою, это был самый тяжело вооруженный корабль, имевшийся в нашем распоряжении. Константину предстояло сыграть роль нашего щита и дубины, дабы отогнать всякого рода злыдней, если бы таковые попробовали атаковать корабли на выходе из схлопов. На Наварине размещались четыре тяжелые субмизонные пушки и мощная пассивно-активная броня, что, конечно, не превращало корабль в полноценный крейсер, однако, делало его довольно сбалансированным в военном отношении. Следом за кораблем костяной головы выдвигался Днепрогресс, пилотируемый Ужасом. В отличие от Наварина, его ударное вооружение было куда слабее. Всего два протонно-лучевых орудия при отсутствии бронирования. Именно такого типа орудиями были вооружены истребители цивилизаторов, жертвой которых не так давно я сделался. Фактически в распоряжении Круглова был отменный корабль «Капер», вооруженный лишь для того, чтобы обстреливать слишком упорного преследователя. Несмотря на отсутствие сколь-нибудь серьезного бронирования, своими тяговооруженностью и маневренными качествами «Днепрогресс» намного превосходил подавляющее большинство классических военных звездолетов, благодаря чему Круглов мог просто-напросто убежать от того противника, с которым не имел шансов справиться. Далее в нашем ордере двигались невооруженные корабли. Туарик, Старец Зосима и Фунт Изюма. Замыкал колонну Таллин, подобно Днепрогессу имевший довольно мощное ударное вооружение, две субмизонных пушки и два протонно-лучевых орудия, а также умеренную локальную защиту реакторов и жилой зоны. Усыльцев привел довольно сбалансированный корабль, которому общим мнением было поручено исполнять роль охраны арьергарда, занятие куда более хлопотное и опасное, нежели принято думать. Известно, что многие пираты предпочитают нападать именно на замыкающие корабли ордера, когда идущие впереди хорошо вооруженные звездолеты уже покинули систему. Для того, чтобы достигнуть окрестностей звезды Баумгартен, нам всем пришлось совершить два сверхсветовых прыжка. Сложностей это никаких не представило, и в конце концов вся флотилия благополучно прибыла в назначенное место. Согласно данным Лоции, нужная нам звезда относилась к категории так называемых тяжелых или железных звезд, то есть таких светил, в чьих недрах в больших количествах синтезировались изотопы тяжелых элементов, прежде всего, железо-60. Этот факт прекрасно объяснял то, почему путь Карлита появился именно здесь, в незаселенной людьми системе, расположенной к тому же вдали от основных внутригалактических трасс. Вокруг тяжелых звезд обычно обращается большое количество астероидов, богатых металлами. Кроме того, планеты в таких системах имеют высокую плотность, что также является следствием минерального богатства их недр. Можно сказать, что тяжелые звезды и газопылевые туманности вокруг них являются кладовыми Вселенной. Именно поэтому 30 лет назад богатая артель космических мусорщиков и взялась за постройку околозвездной станции «Путь Карлита». Прозвище «мусорщики» не несло в себе ничего обидного, этих людей называли так в силу специфики их ремесла. Они работали с космическим мусором, извлекая ценное минеральное сырье из астероидов и комет, другими словами, из той всевозможной мелочевки естественного происхождения, которой так богат космос. Тех, кто высаживался на поверхности крупных планет и вел добычу рудшахтным способом, именовали крысами. Хотя мусорщики и крысы использовали в своей работе несходные технику и технологию, разница между ними была куда меньше, чем мог бы подумать непросвещенный человек. Иногда крысы при помощи определенных приемов, например, путем раскрутки ядра, раскалывали особенно богатую сырьем планету на крупные фрагменты, которые дробили затем термоядерными ракетами и складировали в бездонных трюмах своих огромных кораблей и рудовозов, подобно тому, как это проделывали мусорщики с астероидами. Крупные межзвездные транспорты за одну ходку перевозили десятки миллионов тонн разнообразных руд, и в недрах одного такого рудовоза могли без затруднений разместиться все корабли моего куреня одновременно. Путь Карлита казался со стороны бесформенным комом, слепленным то ли из коробок, то ли из ящиков. Смотреть на это чудовище было не то чтобы тяжело, а просто неприятно, как неприятно рассматривать руины. Не вызывало сомнений, что никто и никогда даже не задумывался о том, чтобы облагородить внешний вид станции, а при слове «дизайн» руки ее хозяев явно тянулись к ятаганам и пистолетам. Наши невооруженные корабли пристыковались к разным причалам станции, между тем как «Днепрогресс», «Наварин» и «Таллин» не стали этого делать. Согласно заранее выработанному плану, им надлежало прикрывать наш отход в том случае, если мои переговоры с волосатым мышонком пойдут как-то не так, как предполагалось. В конце концов, мы не знали, каков социальный статус этой бандерши и какие неприятные сюрпризы могли бы поджидать меня на борту пути Карлита. Если бы ей удалось захватить меня и фунт изюма, то костяная голова, ужас и Элласусом должны были потребовать моего немедленного освобождения безо всяких предварительных условий под угрозой расстрела станции своими орудиями. По-моему, это было честно. Перед тем, как покинуть фунт изюма, я одел на себя практически все защитное снаряжение, которое сумел отыскать в загашниках своей оружейной комнаты. Помимо традиционного селенитогового сари нацепил демпфирующий доспех с элементами активной брони на груди и спине, а также на локотники, наколенники и подголовники. Свои гениталии я спрятал в раковину скрытого ношения с комбинированной активно-пассивной металлокерамической броней. Эх, не позавидовал бы я волосатой мыши, если бы она вздумала ударить меня в пах или выстрелить в самое защищенное мое место из какого-нибудь кинетического оружия. Защитное оснащение логично дополнило различное стреляющее, пыхкающее и разящее оружие, подвешенное в подмышках, в рукавах, на предплечьях и коленях под подолом сари. Не знаю, смог бы я с таким оружием завалить, скажем, древнеримский легион, но пару центурий я бы разметал в прах, даже не особенно напрягаясь. О газовых гранатах и режущих-кромсающих кастетах особо упоминать даже не считаю нужным, поскольку эти милые моему сердцу безделицы являются столь же неизменными атрибутами моего мужского имиджа, что и интерактивная самонаводящаяся зубочистка. Предполагалось, что моя встреча с Хайрой Моуси состоится в местной чекушечной, известной под названием «Веселый гробовщик». Я отправился туда в одиночестве, хотя знал о том, что мой подход и отход должны будут прикрывать батюшка, нильский крокодил и шерстяной. как такового таможенного или какого иного контроля при выходе с причального пирса тут не существовало, лишь диспетчер причального узла напомнил мне по громкой трансляции о том, что ношение кинетического оружия во внутренних отсеках пути Карлита категорически запрещается. Я лишь рукой махнул. Порядки на такого рода станциях мне были давным-давно хорошо известны. Сей околозвездный дом имел довольно внушительные размеры, но почему-то вращался таким образом, что одна его часть располагалась близко к оси вращения, а другая, соответственно, была от этой оси удалена. Уж и не знаю, что послужило причиной столь странной дезориентации сего забавного сооружения, но данное обстоятельство неизбежно должно было вызывать довольно своеобразный феномен, а именно, заметное изменение силы тяжести при перемещении из одного модуля в другой. Фунт изюма пристыковался к узлу, расположенному в зоне с минимальной тяжестью, составлявшей буквально треть земной. Когда же я добрался до веселого гробовщика, ускорение свободного падения уже сравнялось с земным. Ничего особенно плохого в этом не было, поскольку, как давно заметили находчивые производители французских коньячных спиртов, чем выше оказывается сила притяжения, тем лучше спиртное наливается в стакан. Бар, он же чекушечная, оказался весьма милым заведением, явно переделанным из внушительных размеров отсека склада. В нишах, прежде предназначенных для размещения разного рода сортового груза, теперь оказались установлены столики с подсветкой, а вместо робота-тельфера по потолочному рельсу катался робот-бармен. Помимо него тут находился и другой бармен, человек. Им оказался колоритный татуированный мужчина, возвышавшийся над стойкой с напитками, что мне показалось в ту минуту особенно примечательным, поскольку видеть людей на этом месте много приятнее, нежели железку, переливающуюся огоньками, точно новогодняя елка. Мои казаки уже сидели по местам в разных концах зала и усиленно маскировались. Шерстяной пил безалкогольное пиво и играл в какую-то игрушку в своих часах. Инквизитор был занят тем, что благословлял стоявшие перед ним полдюжины чекушек с дыроколом для мозга, а нильский крокодил уже смело лапал свою кабаноголовую соседку, смахивавшую скорее на жертву неудачной операции по перемене пола, нежели на привлекательную женщину. Я прошел к стойке в конце зала и подмигнул бармену. «Я слышал, светлое будущее отменяется», — поприветствовал я его. «Это точно. Гадкое настоящее растянется навечно», — согласился он. «Что ищете?» «Я имею в виду непотерянный смысл жизни. За свои деньги я желал бы получить полный катарсис. Могу предложить высокооктановый метилглобулиновый гематоген из крови неполовозрелых кожоперов. Переживете без постороннего вмешательства катарсис, нирвану и оргазм сразу, одновременно и пожизненно. Не надо мне крови кожоперов. Мне простого русского шила. Яволь, монженераль, как скажете. В граненый стакан или в ботинок?» Заметив мой недоуменный взгляд, бармен поспешил пояснить. «У нас есть керамические ботинки для спиртных напитков. Там их можно поджигать или пускать кораблики. Нет уж, давайте в стакан, как угодно. А что из закуси?» «Тарелку чмыхадерских анчоусов и гарпун». Расплатившись с барменом и дав тому щедрые чаевые, я как бы между делом спросил: «А Хайри Маус тута, наш мышонок?» Бармен окинул взглядом помещение. «Нет, не видно ее. Если появится, шепните ей промежду глаз, что я пришел от гнука». «Не проблема», — заверил бармен. «У меня масса лишних слов, могу и шепнуть». Я сел за один из дальних столиков и с горячностью измученного жаждой верблюда припал к стакану. Бодрящая свежесть родного напитка, как это обычно бывало прежде, наполнила меня несокрушимым оптимизмом и твердой верой в то, что в конечном итоге все океаны окажутся по колено. Просидел я так не очень долго, во всяком случае все переливы собственного внутреннего мира так и не успел изучить досконально и окончательно. Стул подле отодвинулся, и на него опустился маленький, юркий мужичонка в длиннополой полосатой засупонке. «Так где же старина Гнук?» — спросил он непринужденно. Я оторвал взгляд от дна стакана. Мужичонка не понравился мне ни своим бегающим взглядом, ни засаленными рукавами одежды, а главное, теми невидимыми, но явственно уловимыми флюидами шакалья и трусости, что распространял вокруг. Кроме того, он слишком по-панибратски подсел ко мне, а это в любой ситуации не есть very good. «Старина Гнук сидит в клетке на грузовой палубе моего корабля», — спокойно ответил я. «В конце концов, любой прямо поставленный вопрос всегда заслуживает прямо уложенного ответа». «Вот как?» — мужичонка в полосатом как будто бы растерялся. «А тогда ты чего сюда притащился?» «Хотел повидаться с Хайри Маус. Она не будет с тобой разговаривать без Гнука. Правда, а мне все равно, я посижу здесь еще 5 минут, допью свой стакан, потом спокойно уйду, а еще через 10 минут Гнук выйдет в открытый космос без скафандра, а Циклопис хренокис останется сидеть на Данниморе. Какие проблемы, это ж не я там сижу, правда. Сморчок в полосатой засупонке какое-то время внимательно рассматривал меня, а потом механически повторил, какие проблемы, да, и словно бы искусственно возбуждая свою ярость, зашипел, а вот у меня есть план получше, сейчас мы с тобою пройдем на борт твоего корабля и ты выпустишь Ларриварди, а не то, он сделал эффектную паузу и, шевельнув рукою, показал мне ствол спрятанного в рукаве термодинамического пистолета, ха, умник, я вижу, придурок, у тебя горячая голова, негромко ответил я, ага, еще какая, много в космосе было горячих голов, теперь все они сложены в моем холодильнике, веселая шутка, расскажешь вчера мамочке, если, конечно, жив будешь, это не шутка, придурок, если ты опустишь взгляд под стол, то увидишь двуствольный канделябр, нацеленный прямо тебе в мошонку, только резко не наклоняйся, а то я неверно тебя пойму и пришпилю без лишних слов. Тщедушный медленно отстранился от меня и посмотрел вниз. Двуствольный пистолет-пулемет, стрелявший высокоскоростными оперенными иглами, крепился на моем правом бедре в специальном ложементе. После того, как я согнул колено, стволы выдвинулись и лишь чуть-чуть не уперлись в причинно-следственное место моего виса-вис. Увидев страшное оружие, нацеленное ему в жизненно важные органоны, мужичонка в полосатой засупонке как будто бы утратил дар речи. Я некоторое время понаблюдал за его потерянным лицом, затем, догадавшись, что никаких позитивных решений этот придурок выработать не в силах, просто сказал, вот что, миляга, запомни добрый совет специалиста по гендерно-репродуктивной трансплантологии, не клади все яйца в одну мошонку. Обладатель грязной засупонки оказался не в состоянии по достоинству оценить переливы моего юмора. Поэтому, мне пришлось продолжить свой монолог. Зови сюда свою волосатую мышь, а то ведь я сейчас уйду. Мужичонка нервно шевельнул задом на стуле, немного привстал и, обернувшись в сторону нильского крокодила, щелкнул пальцами. Обана. Именно так говорят мастера подводной резки металла, когда на большой глубине по ошибке разрезают собственный гидрокостюм. Оказалось, что страшная лошадь, которую столь беззастенчиво тискал Сережа Нилов и есть та самая Хайри Маус, встречи с которой я тут дожидался. А бармен сделал вид, будто не признал ее. Экая конспирация у них тут процветает. Когда она поднялась из-за стола и подошла к нам, я понял, что рост ее только-только не дотягивает до 2 метров. Господь Бог, проектируя этого человека в своем конструкторском бюро, явно желал создать нечто иное, но только никак не женщину. Может, творец замыслился орудить снегоуборочный комбайн, или ковш для перевозки жидкого металла, а может и бетономешалку. Не могу я о том судить, поскольку божественный промысел неведом мне. В одном я уверился тогда, Хайри Маус появилась среди людей явно по ошибке, и недосмотру гинекологов. Плодорассекающая операция в подпольном абортарии явилась бы актом гуманизма и милосердия в отношении всех ее современников и спасла бы нас от кошмара лицезрения этакой рожи. Худое, грубо выточенное лицо свидетельствовало как о неудачных пластических операциях, так и непростом жизненном пути его обладательницы. Видно было, что довелось ей попробовать в жизни всякого, и ботинка космического десантника, и донышко графина, хорошо, если пустого. Сухие жилистые руки, сплошь в шрамах и татуировках, без слов намекали на немалый жизненный опыт Хайри Маус, а ее крепкое тело, наверняка, не только тушили сигареты, но и правили ножи, а будущие мастера из косметических салонов, не сомневаюсь, оттачивали свои навыки нетрадиционного пирсинга. Увидав дюймовую золотую гайку, заправленную в огромную дыру в языке этой шалавы и футовую цепь, приваренную к этой гайке, я просто побоялся фантазировать о том, что еще и в какие именно части ее тела заправлено самодеятельными мастерами пирсинга. Одето это чудо природы оказалось в штаны из протекевлара с опущенной талией и укороченный бронежилет из наноплазмида, который распирала искусственная грудь размера, эдак, 34 дд, думаю, никак не меньше. Штаны едва не спадали на пол с по-мужски худой задницы. Надо ли особо подчеркивать, что из-под низко сдвинутого ремня выглядывала лохматая копна рыжих кучерявых лобковых волос? «Привет, что ли?» — хрипло обронила эта краса вселенной. «Ну, «Привет, привет от старых штиблет», — отозвался я. «Это ты, что ли, любовница везунчика циклописа?» «Нет, это он, моя любовница», — босовито хихикнула дамочка и недвусмысленно коснулась рукой туго натянутой мотни между ног. «Несомненно, там находились плотно упакованные мужские гендерные органы», наличие коих заставляло коренным образом переосмыслить характер традиционных отношений между полами. НДС, что и говорить, жизнь полна обмана. Понимал ли Сережа Нилов, чем именно рисковал, целуя эту образину? Она села подле меня на стульчик, жестом подозвала робота-бармена и осведомилась. Что пить будем, мальчики? Сошлись на цистерне с высокооктановым взрывным бурбоном и бидоне с уксусной эссенцией, игравшим роль пламегасителя. Без эссенции бурбон пить слишком опасно, на выдохе можно опалить губой кончик носа, да и брови соседа обжечь, что в компании воспитанных людей не есть very good. Спроси у него, почему навстречу не явился гнук. Заерзал мелкоформатный мужичонка в полосатой засупонке, обращаясь к Хайри Маус. «Ну и почему?» — спросила она без особого, впрочем, интереса в голосе. «Он сидит в клетке», — просто ответил я. «За попытку убить меня, ну и правильно», — согласилась шалава. «Гнук такая сволочь, да и подмышки у него вонючие. Не могу представить, как такого гада целует женщина». Разлив взрывной бурбон по стаканам, она взяла в руку свою тару, давая понять, что желает сказать тост. «Как говорят колумбари, чтоб взлет и посадка вышли не гадко», — провозгласила она. «У донских казаков говорят иначе», — отозвался я. «Кто произносит длинные тосты, тот допускает большие ошибки. Правильный тост укладывается в три слова». «Да», — бровь Хайри Маус поползла вверх, прямо на лысое темя. «Ну, скажи правильный тост за Юру Гагарина». Моему фонтану красноречия никто ничего возразить не смог. Выпили, прислушались к причудам внутреннего мира, перед выдохом опрокинули еще по рюмашке уксусной эссенции. Стало заметно веселее, появилось даже желание улыбнуться. «Кто этот клоун?» Я указал на обладателя полосатой засупонки. «Его настоящее имя и фамилия – Пхуябан. Его предки были китайцами, хотя сам он на китайца не очень похож, разве что своим поганым нравом. Пхуябан, так что ли? Это что, фамилия такая? Казаки никогда не ругаются матом. Мы зовем его Сергей Лазо», – просто ответила Хайри Маус. «Могу догадаться почему. Он наверняка осужден к сожжению в конвертере», — предположил я. «Именно так, сообразительный ты, однако», — восхитилась дамочка, наливая бурбон в опустевшую тару. «Поди обворовал товарищей, именно, скрысятничал, и гореть бы ему в топке, да только я его помиловала. За какие такие заслуги? Он согласился стать моей любовницей. Я заподозрил, что вся бригада Кумоду ходила в любовницах этого гермафродита, но особо в эту тему углубляться не стал. От Лариварди Гнука я знаю, что для спасения Хренакиса нужен корабль с мощной броней. Я заговорил о деле, поскольку особенности половой иерархии у местных колумбариев интересовали меня весьма мало. Такой корабль у меня есть. Монокристалл толщиной в лобовой части 8 метров и по бортам 3 метра. Что требуется еще? ГММ, хороший кораблик. На самом деле потребуется еще много чего, например, боевой корабль, вернее, даже два, для атаки орбитальной станции, подвешенной над Даннеморой. Один такой корабль у меня есть. Здорово. А у меня еще есть три вооруженных судна. Ничего себе. У тебя, что же, целый флот на привязи? Не флот, один курень. Казаки мы. Казаки, это хорошо. Казаки, злые, — уважительно кивнул Хуябан, он же Сергей Лазо. Я проигнорировал его сентенцию. Какие мы, я и сам знал. Что ж, очень даже здорово. Того, что у нас есть, вполне хватит, — удовлетворенно кивнула Хайри Маус. Сколько людей будет в десантной партии? С моей стороны только я и Сергей Лазо. Как же так? Мне Лариварди говорил, что Кумоду — это целая бригада. Сколько вас всего? Всего нас было 8 человек. Но сейчас это не имеет значения, поскольку Кумоду разбежались. После ареста циклописа народ подался кто куда. Со мной остались только Сергей Лазо, Лариварди Гнук и еще один человек. Он будет пилотировать мой корабль во время атаки орбитальной станции. Подожди, подожди, а ведь у тебя должен быть человечишка, знакомый с Даннеморой, сиделец оттуда. Есть такой, вот он, перед тобою. Гермафродит небрежно кивнул на Сергея Лазо. Так-так-так, диспозиция ясна. Не густо у вас с силами, скажем прямо, один кораблик и два человека в десанте. Ну да, не густо, согласилась Хайри Маус. А сколько ты готов дать в десант? Скажем, 4 человека. Как и я, все они — донские казаки, а значит, прекрасно экипированы, обучены и имеют опыт практической подрывной работы. Ну да, закивала удовлетворенно Хайри Маус. Ваша корпорация славится молодцами. Никто из твоих героев не хочет попробовать что-нибудь особенное? В каком это смысле? Не понял я. В смысле любви женщины с мужским пенисом? Мы за такое убиваем. Честно предупредил я. Третий пол у нас не в чести. Не вздумай предлагать эту хрень моим героям. А то умрешь несчастливо и до срока. Намек поняла. Спасибо, что предупредил. Хайри Маус нисколько не обиделась на меня. Видать, время от времени ей приходилось выслушивать подобное. Прежде чем перейдем к деталям, следует оговорить оплату, заметил я. У меня есть 500 тысяч родов, сразу же ответил гермафродит. По-моему, совсем неплохо за 4 или 5 дней работы. 500 тысяч есть и у меня, бодро парировал я. Это фуфло, а не деньги. Намек поняла, небось, не дура. А если я удвою сумму, деньги мне не интересны. Может быть, ты хочешь новой любви? Я же тебя предупредил. Не смей предлагать такое. Прости, но ты сказал, не предлагать такое твоим друзьям. Мне такое тоже не предлагай. Я, гомофоб. Все поняла, прости, погорячилась, готова искупить кровью. У меня есть набор плетей, так что можешь меня постигать, если возникнет желание. Просто для меня это болезненная тема, я уже догадался. Постарайся контролировать нездоровые проявления своего либидо, иначе из освобождения Хренакиса ничего не выйдет. Мое участие в деле освобождения твоего любовника возможно только при одном условии. Валяй, я должен получить торпиллер. Не вопрос. Тут же согласилась Хайри Маус. Я бы его отдала тебе прямо сейчас, да только не знаю, где Хренакис его спрятал. У Хренакиса, между прочим, есть немало штучек поинтереснее. Он в этом отношении большой коллекционер. Другие штучки меня не интересуют. Мне нужен торпиллер. Окей, заберешь его себе. Твой дружок после освобождения не пойдет в отказ, не станет говорить, будто не признает условий договоренности, не станет. Уж с ним-то я как-нибудь разногласия улажу, не сомневайся, атаман. Ну, что, можно сказать, договорились. Я внимательнее вгляделся в лицо гермафродита. Оно оставалось совершенно спокойным, и его безмятежность лучше всяких слов убедила меня в том, что Хайри Маус в самом деле не имела понятия о предмете нашего договора. Что ж, так даже лучше для всех. Договорились, кивнул я. Но запомни, отказа от слов донцы не принимают. Мы за такое убиваем. Хайри Маус внимательно поглядела на меня. Я тоже усмехнулась, она и неожиданно влепила Сергею Лозо звучный подзатыльник. Мужичонка едва со стула не слетела и испуганно воззрился на обидчицу, та же лишь засмеялась. «Мой паршивец любит больших женщин, которые его больно бьют, правда?» «М», — закивал бывший узник Даннимары. «Ну с, выпьем, что ли, по второй?» Хайри Маус подняла стакашек в порции высокооктанового горючего бурбона. «Тост скажешь, за Германа Титова!» Провозгласил я, и мы втроем опрокинули пойло в глотки. Несколько секунд ушли на восприятие алкоголя и поглощение уксуса, после чего разговор вернулся в прежнее русло. Есть несколько нюансов, связанных с пребыванием на Даннимаре, о которых следует знать, заговорила Хайри Маус. Сергей Лазо расскажет. Минутку, остановил я ее. Сейчас я позову тех, кто вместе со мною пойдет в десант. Я подал условный знак казакам, и к нашему столику приблизились нильский крокодил, батюшка и шерстяной. Присаживайтесь, рабиты, и познакомьтесь с нашими подельниками, предложил я им. Вот этот маленький герой в полосатой засупонке, похожий на концлагерную робу, носит почетное погоняло Сережа Лазо. Это он пасся на тучных пастбищах Даннимары, о чем сейчас нам красочно и расскажет. Надеюсь, даже сопроводит рассказ красочной жестикуляцией, уместной, но не чрезмерной. А вот этот сногсшибательный мужчина с грудью 34 размера, или женщина, не знаю даже как правильно, это та самая Хайри Маус. Казаки присели к столу, внимательно оглядывая колоритную пару. Колоритная пара, в свою очередь, оглядывала казаков. Нильский крокодил, еще четверть часа тому назад пытавшийся тискать Хайри Маус, хмыкнул и добродушно буркнул. «Ну, что, вот и познакомились». Братья по куреню расселись вокруг стола, попросили робота-бармена подать стаканчики и тут же налили себе нашего реактивного бурбона. «Ребятки хороши», — задумчиво проговорила Хайри Маус. «Представишь или как, вот этот милый застенчивый юноша с торчащими волосами носит оперативно-боевой псевдоним Шерстяной, Я кивнул в сторону Антона Радаева и перевел взгляд на Ильицинского. Вот этот худощавый мужчина строгого вида со взыскательным взглядом и иконой под бронежилетом, инквизитор, он же батюшка, типа верующий, что ли, перебил меня Лазо, подпустив в интонацию неуместный сарказм. Тебе, типа, лучше не шутить на эту тему, посоветовал ему я. Тогда умрешь в постели, окруженный внуками счастливо и не скоро. Наконец этот импозантный, местами стриженный казак с топориком в заднем кармане, врожденным тремором и несмыканием голосовых связок носит псевдоним «Нильский крокодил». Почему крокодил? Тут же заинтересовалась Хайри Маус. Он рыбу жрет сырой, вместе с кишками, головой и аборт лодки, хрясь, и давай жрать вместе с жабрами и чешуей. Если кто заранее не предупрежден на таком фокусе, начинает блевать. Ну, и потом, есть у него другое достоинство. Он топором руки-ноги запросто рубит во время интенсивно ускоренного допроса. Отличный глазомер, четвертует на 3,5 лучше любого забойщика скота. Одним словом, крокодил, он крокодил во всем. Ясно, удовлетворенно кивнула Хайри Маус. Такие мужчины мне нравятся, чтобы башкой о борт лодки и топором по коленке. Ух, уважуха крокодилу. Так за что выпьем? За Андрияна Николаева. Провозгласил я третий тост. На несколько секунд за столом воцарилась тишина. Когда с возлиянием было покончено, Шерстяной поинтересовался. Так что там с тучными пастбищами Даннемары? Даннемара, вторая по счету от звезды Витта Прайнис планетка с массивным ядром, благодаря которому при длине экватора в 9000 условно-земных километров имеет силу тяжести немногим более земной. Ускорение свободного падения на поверхности 1,12 г. Начал Сергей Лазо. То, о чем говорил, имело большое значение, поскольку величина силы притяжения существенно влияла на боеспособность десанта и возможность адаптации к условиям на планете. Благодаря тяжелому ядру, Даннемара богата металлами, многие из которых легко доступны даже при кустарном способе их извлечения. Изначально планета имела низкотемпературную атмосферу, но лет 80 тому назад цивилизаторы поставили на полюсах 200-гигаваттные термоядерные реакторы и за полгода подтопили лед. Планета подверглась кардинальному терраформированию, благодаря чему атмосфера стала пригодной для дыхания. Раскруткой ядра были резко активизированы сейсмические процессы, которые повысили температуру атмосферы. Короче, вулканы, дымили океаны, заливали низины, и через пару лет на Даннемаре появились 3 континента. Столько же их там и ныне. Здорово, восхитился Шерстяной. Только, может, лекцию по планетологии дослушаем после победы? Я про эти нюансы упоминаю вовсе не потому, что мне говорить не о чем, огрызнулся Лазо, а потому, что мне за это заплачено. Не хотите слушать? Так и скажите Хайри Маус, это она заплатила мне. Я могу ничего вам и не говорить, мне же еще и лучше, на языке мозолей не будет. Вся эта хрень про континенты важна для успеха нашего десанта, полюбопытствовал батюшка у обладателя бюста 34 ДД. Конечно, кивнула Хайри Маус, потому что никто не знает, где именно находится циклопис. Стало быть, возможно, придется осматривать все 3 континента. Ладно, продолжай, перебивать не будем, заверил я. Что там с континентами? Все 3 континента вытянуты с севера на юг и заселены в районе экватора. Под понятием «заселены» я подразумеваю вовсе не обжитость их людьми, а полноту заполнения биологических ниш. Даннемара в своей экваториальной части кажется раем. Цивилизаторы дали ей богатую и разнообразную флору, выведенную специально для этой планеты. Сосланным нет нужды заниматься возделыванием полей и вообще беспокоиться о пропитании, поскольку умереть от голода там, весьма проблематично. Практически все растения, а там великое множество видов, съедобны круглый год. Причем, жрать можно все, и кору, и хвою, и палки, и метелки. Можно варить, можно жарить, а можно грызть, ну, то есть жрать сырыми. А как насчет покурить и запить? Поинтересовался Нилов. Спиртные и одурманивающие напитки на Даннемару, разумеется, не поставляются. Цивилизаторы сделали все, чтобы пребывание там заключенных было как можно менее комфортным. Но народ изощряется. Среди преступников ведь довольно много людей образованных и по-своему талантливых. Так что народ научился использовать разного рода гнилостные бактерии и трупный яд. Так что с модификантами сознания там в порядке. Есть чем отключиться и есть чем включиться. Ясно, кивнул Нильский крокодил. Попробуем. Даннемару называют монастырем дьявола, продолжал Сергей Лазо. Название меткое, как говорится, не в бровь, не в глаз, а между ягодиц. Народ там своеобразный, не то чтобы злой, а просто скотский. На планете находится посадочная площадка для кораблей-тюремщиков. Называется это место чекпоинт. Рядом с громадным посадочным столом для звездолетов заключенные отстроили единственное подобие организованного населенного пункта. Там есть хотели, бордели и медицинские пункты. Там та и тусуется самая скотская публика. А что, разве на Данни-Мари есть женщины? Удивился Шерстяной. Нет, конечно, женщины содержатся только на Содоме. Но на Содоме нет мужчин. Но ты же сказал, что в чекпоинт есть бордели. Так это бордели с мужчинами, пояснил Сергей Лазо. Кроме того, цивилизаторы поставили несколько комплектов медицинской техники для рудиментарной косметической трансплантологии. Так что приделать себе женские органы там можно запросто. Мужчины-проститутки, трансформировавшиеся в женщин, образуют слой самых богатых людей тамошнего сообщества. Они всем нужны и их все любят. Тьфу, сплюнул с досады Шерстяной. Так и выжег бы заживо. Ладно, валяй дальше. Цивилизаторы сделали все для того, чтобы заключенные, предоставленные сами себе, не смогли организоваться в единое сообщество. Продолжил Сергей Лазо. Для разрушения общественных структур и разобщения людей они применили особый управленческий прием, который можно назвать лотерея. Как и все гениальное, он просто на редкость эффективен. Смысл состоит в следующем. На поверхность Данни-Мари постоянно сбрасываются зонды с грузом, призванным облегчить выживание заключенных в удаленных местностях, как-то медикаментами, простейшими персональными компьютерами, средствами связи, разного рода бытовой утварью, посудой, там, обувью, одеждой. Ясно, да, но помимо всей этой лабуды в каждом зонде находится так называемый ключ спасения. Жетон с голографической эмблемой и номером. Каждый год на чекпоинт прилетает комиссия цивилизаторов, которая проводит лотерею среди номеров ключей к спасению. Выигрышные номера дают обладателю ключа возможность покинуть Данни-Мари и попасть под амнистию. Каждый год таким образом амнистируется 10 человек, если точнее, 10 номеров, поскольку далеко не все номера попадают в руки заключенных. Именно благодаря такой лотерее освободился я. По-моему, это полнейшая глупость, фыркнул Шерстяной. Засадить опасного преступника в Данни-Мари, а через год освободить его по амнистии только потому, что он нашел где-то там в лесу ключ спасения с нужным номером.